В последние годы на Западе и у нас были проведены наблюдения над теми, кто перенес клиническую смерть. Их состояние и особенно рассказы о том, что им пришлось пережить после умирания, заставили многих по-новому взглянуть на проблемы жизни и смерти, на загадочные, до сих пор необъяснимые проявления человеческой психики. В сборник вошли изложения трех популярных на Западе книг: Раймонда Моуди «Жизнь после жизни», Алана Ландсберга и Чарльза Фойе «Встреча с тем, что мы называем смертью», и Лайла Уотсона «Ошибка Ромео». Послесловие написал доктор филологических наук, автор книги «Возрожден ли мистицизм» Гуревич. Зачем человек умирает, и рождается ли он вновь? Бессмертна ли душа? Верно ли, что умерший продолжает воспринимать и чувствовать? Есть ли тайна агонизирующего сознания? Жизненное начало. Что это такое? Что есть общего между жизнью и неорганической природой? Может ли судить о смерти тот, кто ее не испытал? Какая мудрость заключена в древних книгах мертвых? Есть ли у смерти конкретный образ? Как соотносится древняя мудрость и современная наука? Существует ли послесмертное сознание? На эти и многие другие темы рассуждают авторы книги.